конце концов, это мой муж отвечает за все дела пани Иоанны. Я поспешила развеять ее тревогу. Нет, нет, вы, Аня, не должны. Именно пан Тадеуш открыл мне глаза на то, что счета, выставленные мне, поддельные. Если бы не он, я бы заплатила еще больше. Наоборот, у вас передо мной заслуга. Из кухни вернулась Юлита с вытертыми досуха пепельницами и опять принялась за свое. Да вы-то при чем? При мне он был. Ясно, вина моя, и я должна за все ответить. Нет, я, не уступала ей Малгося. Да нет же, я, стоял на своем Витек. Знал, а не предупредил. Ничего подобного, моя вина. Не ты, а я. Поссориться они не успели, потому что брякнул гонг у калитки. Зная, что она не заперта, я не пошевелилась. Стукнула дверь, вошел пан Ришард. О, добрый день. Я хотел спросить, как там с нашим делом, потому что чувствую себя виноватым. Вы ведь знаете, пани Иоанна, в конце концов, тут были мои люди, и я тоже был. И этот туда же. Теперь чуть ли не весь город будет состоять из людей, чувствующих себя виновными в краже зажигалки и связанными с этим осложнениями. Одна лишь я чувствовала себя невинной, как дитя. А пан Ришард продолжал высказываться. Я их, в принципе, всех знаю. С Романом и Марчином вместе работаем уже много лет. Впрочем, вы и сами знаете. Когда дом строился, они здесь ночевали и охраняли все стройматериалы. Да и остальные, в принципе, народ проверенный. Но ведь всегда может кому-нибудь из них прийти знакомый, приятель или по какому делу человек. А так из них ни один не украдет. А я был за домом. Но не в этом дело. Человек возьмет вещь, попользуется, а потом поставит, куда попало. И готов умереть, что ничего подобного не было, потому что он и сам этого не помнит. Последнее соображение нам показалось очень возможным и разумным, и одновременно ужасным. Все знали, до чего может дойти дело, если машинально поставить или положить вещь, куда попало, и самому об этом забыть. Именно так пропадает большинство вещей. «Вот я и сам не знаю, как будет лучше», — недовольно заметил Витек. «Вломиться в чужой дом и как следует там все обыскать? Или здесь перевернуть все вверх дном? И в доме, и в гараже, и в саду, и все постройки?» «И сумки», — грустно добавила я, — «и ящики, и дрова у дома. Позвольте вам напомнить, что весной именно в дровах я нашла ту большую лупу с ручкой и подсветкой. Так что все может быть везде». Юлита удивилась. «Зачем тебе в дровах понадобилась лупа?» «А мы в нее рассматривали с паном Ришардом что-то маленькое, зелененькое, выросшее там, и решали, вырвать это и выбросить или пересадить. И в лупу разглядели маленьких белых червячков, так что вырвали, а без лупы было жалко. Пан Ришард вырвал, а я ему на руки смотрела со слезами на глазах. Лупу же положила машинально куда попало, так что она нашлась уже потом, когда пани Хеня набирала поленья. Господи, боже мой! Простонал куда-то в пространство Витек и перевел глаза на вазочку с сухими цветами. Я поспешила напомнить, что на этот раз я ни при чем. «А вдруг у тебя это заразное?» — забеспокоилась Юлита. «Уж только не для меня», — твердо заявила Малгося. «Если я не подхватила этой рассеянности от Алиции, не заражусь и от тетки. Я такая, не поддающаяся. Скорее уж Витек, вот у него склонность». «Зато я не курю», — сухо заметил Витек. «Но в руки все берешь», — пробурчала я. «Все мужчины такие. Возьмет в руки что попало, подержит, потрясет и оставит, где попало. Витек поспешил бросить на каминную полку гаситель для свечек и даже оттолкнул его от себя. И принялся энергично протестовать. Он ничего просто так в руки не берет и ничего не трясет. Но на всякий случай перешел на другое место. Оставил великосветский камин и оперся на простецкий буфет. Я лихорадочно пыталась припомнить, что там стоит или лежит, но мне мешали сосредоточиться. «Во всяком случае, что-то надо делать», — продолжала Малгося. «Обыскать дом пана Мирока будет легче, чем этот твой. Я как-то сомневаюсь, что он мог бы рассматривать в лупу червяков. Кроме того, погодите, надо смотреть правде в глаза». Не очень понимая, что она собирается сказать, мы усиленно уставились в глаза ей самой. А пан Ришард даже беспокойно оглянулся. Малгося же продолжала с какой-то странной интонацией. И тут пришла от него точно такая же зажигалка. Пришла. Ничего себе, нашла выражение. Но без дарственной надписи. Значит, не твоя. А ты сама говорила, что такие зажигалки стали огромной редкостью. Откуда же она у него? Такая, идентичная. Вот именно, откуда? Опять где-то в глубине памяти замелькало напоминание о желтеньких цыплятах. И я, как ни напрягалась, напоминание угасло. Вопрос Малгоси был риторическим. И она продолжала. Но факт. Она у него была. И он мог подумать, что твоя здесь — это его та, и забрал свою собственность. Уж не знаю, о чем он при этом думал, может, вообще ни о чем не думал. А может, вообразил, что его зажигалку украли и принесли к тебе. Какой-нибудь общий знакомый. Или что сам ее принес и по ошибке оставил у тебя. Или еще чего. Во всяком случае, я считаю, что зажигалка обнаружится скорее в его доме, чем в твоем. Кто-нибудь у него еще там живет? Аргументы Малгоси казались нам убедительными. А вот насчет того, живет ли кто в доме покойного, мы ничего сказать не могли. Одна только Юлита после долгого молчания выжила из себя нечто вроде признания. Уж не знаю, можно ли ему верить. Ну, ладно, раз моя вина, уж признаюсь. Мы с ним пару раз говорили. Он сказал, что разведен. Они всегда, все, или разведены, или не находят у жены понимания. И что живет он один. Его хозяйство ведет сестра. Но она живет отдельно. Так я поняла из его объяснений, признаний. Может, я ошибаюсь? Во мне возродилась надежда. Может, и не ошибаешься. Если он действительно жил один, то его квартиру, или, надо говорить, дом, то его опечатали, так что туда можно спокойно войти и все без помех посмотреть. Пустые помещения, где совершено преступление, всегда опечатывают. Даже если и имеются какие-то наследники, то пусть они хоть помирают с голоду. А ждать освободившуюся жилплощадь им придется очень долго. Так что нам повезло. «Будешь сдирать пломбы?» — не выдержал Витек. «Буду. Только сначала посмотрю в кодексе, что за это дадут». А Юля-то вдруг добавила. «И еще у него есть брат. У него как-то вырвалось». «А где он?» «Здесь не живет. Кажется, ездит по заграницам». «А дети? Раз разведенные, могли быть и дети». О детях я ни слова не слышала. Аня сочла своим долгом предупредить, что одна разведенная жена может быть хуже целой своры других наследников-родственников. Так что если мы уж решились на кражу со взломом, надо провернуть ее, не откладывая.